Эрл Гарднер. Дело о племяннице лунатика. Роман. Перевод с английского Рубцова. Москва. Эксмо. 2009 год. Весь Гарднер. Глава первая. Перри Мейсон мерил шагами кабинет, заложив большие пальцы за отвороты жилета и наморщив лоб. — Ты сказал в 2 часа, Джексон? — спросил он у помощника. — Да, сэр. Я предупредил ее, чтобы явилась вовремя. Мейсон сверился по своим наручным часам. — Опаздывает на 15 минут, — констатировал он с раздражением. Делла Стрит, секретарша, оторвала глаза от страницы приходной книги и спросила, почему бы не отказать ей в приеме. — Потому что я хочу ее видеть, — ответил Мейсон. Адвокату приходится перелопатить ворох неинтересных дел об убийствах, чтобы наткнуться на что-то по-настоящему захватывающее, а это как раз тот самый случай. Я не хочу упустить его. — Разве может убийство быть неинтересным? — удивился Джексон. — Да, когда их столько пройдет через твои руки, — был ответ. — Покойники всегда скучные. Живые — другое дело. Делла Стрит, заботливо наблюдая за Мейсоном, заметила. — Это еще не дело об убийстве, насколько я понимаю. — И тем не менее, столь же захватывающе, — не сдавался ее босс. Не люблю появляться на сцене тогда, когда и без меня уже все ясно. Моя стихия — мотивы и сильные чувства. Убийство — это ненависть, доведенная до крайности, так же, как свадьба — это высшее проявление любви. В конечном итоге ненависть — более сильное чувство, чем любовь. — И более восхитительное, — с иронией осведомилась она. Не удостоив ее ответом, Мейсон вновь начал расхаживать по кабинету. — Конечно, — заметил он вслух. — Главное — предотвратить убийство, если оно витает в воздухе. Но всем своим нутром опытного адвоката по уголовным делам я чую, в какой удивительный процесс выльется дело, если лунатик, сам того не ведая, во сне действительно убьет человека. Ни тебе злого умысла, ни тебе тщательно разработанного плана. Но, — уточнил Джексон, — вам придется убедить жюри, что ваш клиент действовал непреднамеренно. А разве его племянница для этого не годится? Вопросом на вопрос ответил Мейсон, застыв как вкопанный и широко расставив ноги. Он окинул помощника пристальным, недоумевающим взглядом. — Разве она не может подтвердить, что ее дядя разгуливал во сне, брал нож для разделки мяса и уносил с собою в постель? — Это-то подтвердить она может, — согласился помощник. — А тебе этого мало? — Ее показания могут не убедить жюри. — Почему? — Она несколько необычная. — Хорошенькая? — Да, плюс к этому восхитительная фигурка. Поверьте, она умеет подчеркнуть это одежды. — Возраст? — То ли 23, то ли 24 года. — Порочная? — Я бы сказал, да. Мейсон вскинул руку в театральном жесте. — Если хорошенькая 23-летняя девушка с прелестной фигуркой, положив ногу на ногу, расположившись для дачи показаний на скамье для свидетелей, не сможет убедить присяжных, что ее дядя разгуливает во сне, тогда я не знаю нашу судейскую шатью, и пора менять профессию. Мейсон пожал плечами, как бы отгоняя эту мысль, потом повернулся к Делле Стрит и спросил, — Ну, что там у нас еще в загашнике, Делла? — Некий мистер Джонсон хочет, чтобы вы занялись делом Флетчера об убийстве. Он отрицательно покачал головой. — Дохлый номер. Это хладнокровное, расчетливое убийство. Защита тут бессильна. Флетчера не отмазать. — А мистер Джонсон утверждает, что можно сослаться на неписанные законы природы, состояние аффекта и к дьяволу все это. — Пусть даже его жена путалась с убитым, Флетчер и сам отчаянный бабник. Я натыкался на него в ночных клубах по меньшей мере полдюжины раз за прошлый год. С ним были женщины весьма вульгарного вида. Нарушение супружеской верности — отличный повод для развода и никуда не годное оправдание для убийства. Что там еще? Да, есть еще кое-что. Некая Мирна Дюшен хочет, чтобы вы сделали что-нибудь с мужчиной, который, обручившись с ней, сбежал, прихватив все ее сбережения. Она теперь выяснила, что это своего рода рэкет. Этот проходимец зарабатывает этим деньги. Он вытягивает их у обманутых женщин. Какую сумму он у нее вытянул? $5000. Ей следует обратиться к окружному прокурору, а не ко мне. Окружной прокурор возбудит дело, — возразила Делла. Но это не вернет деньги Мирни Дюшен. Она думает, что вы в состоянии вытрясти их из него. Помнится, ты сказала, что он унес ноги. Что да, то да, но она выследила, где он находится. Он зарегистрировался под именем Джорджа Притчарда в отеле «Палас» и... — А сама она местная? — прервал Деллу Мейсон. — Нет, приехала сюда из Рино в Неваде, следом за ним. Мейсон в раздумье прищурился и сказал: — Выслушай меня, Делла. Я не желаю брать никаких денег от мисс Дюшен, потому что здесь возможен только один образ действий. И она может сделать намного больше любого адвоката. Передай ей мои наилучшие пожелания и совет. Если он занимается этим постоянно, тогда ему придется потратить ее деньги на то, чтобы заарканить других богатых женщин. Эти 5000 уйдут, чтобы пустить им пыль в глаза. Скажи, пусть продолжает следить за ним, и в тот момент, когда он запустит когти в состоятельную дамочку, предстанет перед ним и хорошенько тряхнет его за грудки, тот ему и конец. — Но это ж шантаж, — заметила Делла. — Ясное дело, шантаж, — согласился он. — Ее ведь могут арестовать. Вот тогда я и буду защищать ее, причем бесплатно. Боже, чего бы стоил этот мир, если бы обманутая женщина не могла немного пошантажировать. Вот так и передай ей. Внезапно зазвонил телефон. Делла, сняв трубку, сказала: — Алло. Затем, прикрыв микрофон ладонью, обратилась к Мейсону: племянница лунатика в приемной. — Попроси ее немного подождать. Посидеть там 5 минут в порядке наказания, ей это не повредит. — Нет, не могу. Самому не терпится. Проклятие. Пригласи ее. — Джексон, можешь идти, ты же дала не с места. Секретарша заявила ледяным тоном в трубку: — Проводите, мисс Хаммер. Но скажите ей, что она опоздала на 18 минут. Джексон, держа под мышкой папку, бесшумно покинул кабинет. Через минуту дверь отворилась, и появилась молодая красивая блондинка в спортивном костюме из джерси, облегающем контуры ее фигуры, подобно купальнику. Улыбнувшись Мейсону, она заговорила настолько быстро, что слова сыпались, как горох. — Мне очень неприятно, что я опоздала. И тут она заметила Деллу. Улыбка исчезла из ее глаз, хотя все еще кривила губы. — Мисс Стрит, моя секретарша, и не смотрите так. Это не поможет. Она будет делать заметки. Не сомневайтесь, она умеет держать язык за зубами. — Итак, вы хотели поговорить со мной о своем дяде. Девушка засмеялась. — Из-за вас у меня перехватило дыхание, мистер Мейсон. — Я этого не хотел. Оно вам понадобится для разговора. Садитесь и выкладывайте. Она слегка склонила голову на бок, окинула его оценивающим взглядом чуть прищуренный глаз и сказала: — Вы лев? — Лев? — Вы родились под знаком льва, не так ли? Между 24 июля и 24 августа. Значит, относитесь к людям, отличающимся быстротой действий, постоянством и силой. Вами управляет солнце. Вы лучше всего проявляете свои качества во время опасности и очень чувствительно к... Забудьте об этом, — прервал ее Мейсон. Не тратьте понапрасну время, сообщая о моих дефектах. На это уйдет весь вечер. — Но это вовсе не дефекты. Лев — великолепный знак, вы... Мейсон опустился в вращающееся кресло и вновь прервал ее. — Вас зовут Эдна Хаммер. Сколько вам лет? — 23. — 23 или 25? Она нахмурилась и ответила. — Но если вы так любите точность, то 24. — Я во всем требую точности. — Вы хотели увидеть со мной, чтобы поговорить о дяде? — Да. — Как его зовут? —